Глава 5. «Спорт живет мифами», — заявил бокс в переполненный журналистами зал. «Воображение людей захватывает не только поражения и победы. Для них важны легенды и истории. Истории стойкости и мужества, преодоления и упорства, крушения надежд и чудесных взлетов, триумфов и трагедий, уходов и возвращений». Бокс взглянул на сидевшего рядом Майрона, и его глаза увлажнились, а на губах засияла отеческая улыбка. Болитер съежился, ему хотелось забраться под длинный стол и спрятаться от публики. Выдержав паузу, бокс снова повернулся к залу. Журналисты молчали, лишь изредка вспыхивала яркая фотовспышка. Арнстайн несколько раз сглотнул, словно хотел собраться с силами, прежде чем продолжить дальше. Его кадык непрерывно ходил вверх и вниз. Он смотрел на аудиторию затуманенным взглядом. «Слишком пафосно», — подумал Майрон. «Ну, в общем, хорошо сыграно». Людей на пресс-конференцию пришло гораздо больше, чем он ожидал. В зале не было ни одного свободного места, кое-кто даже стоял. Очевидно, сегодня у репортеров не нашлось более интересных новостей. Наконец бокс глубоко вздохнул и продолжил. «Лет 10 назад... В моей команде появился удивительный игрок, новичок, которому все прочили великое будущее. Он обладал потрясающим прыжком, прекрасным чувством площадки, невероятным упорством, но главное, он был настоящей личностью. Увы, судьба распорядилась иначе. Всем известно, что случилось с Майроном Болитером в ту роковую ночь в Ландовере, штат Мэриленд. Нет смысла оплакивать прошлое, но, как я уже сказал, спорт живет мифами». Сегодня драконы дают Майрону новый шанс вписать свое имя в славную историю профессионального баскетбола. Этот человек сможет вернуть себе все, что так жестоко отняли у него много лет назад. Майрон готов был провалиться сквозь землю. У него раскраснелось лицо, взгляд метался по залу в тщетных поисках укрытия. Наконец он уставился на Арнстайна, потому что этого ожидали зрители. Майрон напряженно буравил взглядом родинку на щеке бокса, чувствуя, что все остальное расплывается в тумане. «Не думай, что это будет легко, Майрон», — произнес бокс, обратившись к Болитеру. Майрон продолжал смотреть на родинку. «Тебе никто ничего не обещает. Я понятия не имею, что произойдет дальше. Я не знаю, станет ли это венцом твоей карьеры или лишь первым шагом на пути к новым вершинам. Все, что мы можем сделать, — это пожелать тебе удачи. Мы любим спорт. А спорт всегда борьба и риск. Голос бокса дрогнул. «Жизнь — упрямая штука», — продолжил он. «Нам приходится с ней считаться, хотим мы или нет. Не забывай об этом, Майрон. От имени драконов Нью-Джерси я приветствую тебя как прекрасного спортсмена и борца и принимаю в наши ряды. От всей души желаю тебе успеха. Что бы ни случилось дальше, драконы почтут за честь иметь такого игрока». Арнстайн остановился, крепко сжал губы и быстро закончил «спасибо». Он протянул руку Майрону. Тот включился в игру, встал, чтобы пожать руку Арнстайну. Но бокс придумал кое-что получше. Он обнял Майрона за плечи и прижал к себе. Фотовспышки ослепили их. Наконец бокс выпустил его из рук и вытер мокрые глаза. Вот черт, этот парень обставит самого Аль Пачино. Арнстайн подтолкнул Майрона на сцену. «Что вы чувствуете после возвращения?» — спросил один из журналистов. «Страх», — ответил Майрон. «Вы действительно думаете, что сможете соответствовать профессиональному уровню игры?» «Не уверен». На мгновение все опешили от правдивого ответа, но лишь на мгновение бокс рассмеялся, и присутствующие последовали его примеру. Решили, что это шутка. Майрон не стал разубеждать их. «Вы по-прежнему хорошо бросаете штрафные?» — раздался новый вопрос. Майрон кивнул. «Бросаю хорошо», — ответил он. «А вот попадаю плохо». «Старая шутка, ну и что такого?» Опять смех. «Почему вы так поздно вернулись, Майрон, и почему именно сейчас?» «Меня убедил мой психоаналитик». Бокс встал и отмел остальные вопросы взмахом руки. «Простите, парни, но на этом все. Майрон должен подготовиться к сегодняшней игре». Болитер вышел вслед за Арнстайном. Они быстро миновали коридор и оказались в кабинете бокса. Келвин был уже там. Бокс закрыл дверь. Он сел в кресло и спросил: «Ну как?» Майрон сообщил ему о крови в подвале дома. Арнстайн побледнел. Руки кирпича крепче впились в подлокотники. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил бокс, когда Майрон закончил. «Сказать?» — повторил Болитер. Арнстайн подчеркнуто пожал плечами, потому что я ни черта не понял. «Тут нечего понимать», — проговорил Майрон. «Грег исчез. Его никто не видел уже 5 дней. Он не снимал денег со своих счетов и не пользовался кредитной карточкой. А теперь еще и кровь в подвале. Ну, точнее, в детской комнате. Ты ведь так сказал, верно? В комнате для игр». Майрон кивнул. Бокс вопросительно взглянул на Келвина, потом воздел руки к небу. «Но что это значит?» «Неизвестно». «Вряд ли тут пахнет уголовщиной», — продолжил Бокс. «Если Грега убили, то где его тело? Или убийцы, если их было несколько, забрали его с собой? Что вообще произошло? Преступники застали Грега врасплох? Одного? В детской комнате, где он играл со своей любимой куклой? Так что ли? А дальше? Они убили его внизу, а потом вытащили на улицу, не оставив во всем доме ни капли крови, кроме той, что ты нашел в подвале?» Бокс развел руками. «По-моему, полная чушь». Майрон был согласен, здесь что-то не сходится. Он покосился на Келвина. Тот сидел с глубокомысленным видом. Бокс встал. «Скорее всего, — заключил он, — кто-то из детишек Грега порезался в игровой комнате». «Ничего себе порез, — хмыкнул Майрон. — Или расквасил нос. В таких случаях бывает море крови. Да, просто потекло из носа». Майрон кивнул. «Или там резали кур, — добавил он, — тоже вариант». «Зря иронизируешь, Майрон». Болитер помолчал. Он взглянул на Келвина. Тишина. Потом перевел взгляд на Бокса. «Как насчет прозрачности?» — спросил он. «Ты о чем?» «Вы меня наняли найти Грега. Я отрабатываю основную версию, но вы и слушать ничего не желаете». «Ты хочешь сказать, я не верю в то, что Грег попал в уголовную историю? Нет, я о другом». «Вы чего-то боитесь. Но проблема не в Греге и не в его убийстве. Тогда в чем?» Арнстайн посмотрел на Келвина. Тот едва заметно кивнул. Бокс откинулся в кресле, его пальцы забарабанили по столу, старые часы в углу отозвались глухим эхом. «Мы заботимся об интересах Грега», — произнес Бокс. «Не сомневайся, это правда». «Угу. Ты что-нибудь слышал о сговоре акционеров? О захвате контроля над компанией?» «Я родом из 80-х», — усмехнулся Майрон. «Не так давно меня даже назвали мистер 80-е. Короче говоря, именно это сейчас со мной и происходит». «Разве контрольный пакет не в ваших руках?» Бокс покачал головой. «Только 40%. У других владельцев максимум по 15%. Но они решили объединиться и выбить меня из седла». Арнстайн сжал кулаки и поставил их на стол, как два массивных пресс-папье. «По их мнению, во мне слишком много баскетболиста и мало бизнесмена. Я гожусь лишь в кадровики и тренеры. Голосование через 2 дня». «И что?» «То, что все висит на волоске. Любой скандал меня угробит». Майрон посмотрел на обоих собеседников и выдержал паузу, затем обронил. «Вы хотите, чтобы я дал задний ход?» «Нет, нет, конечно, нет», — быстро возразил Бокс. «Ничего подобного. Я просто не желаю, чтобы пресса поднимала шумиху из-за пустяков, чтобы наружу просочилось что-нибудь скверное». «Скверное?» «Ну да. Например». «Откуда мне знать?» — вздохнул Бокс. «Но Грег, возможно, мертв. Даже если так, пара дней ничего не изменит. Прости, если это звучит цинично. Кроме того, если с Грегом что-нибудь случилось, на это могут быть свои причины». «Какие?» Бокс снова воздел руки к потолку. «Господи, не знаю. Ты найдешь труп или беглеца, и сразу пойдет вонь, понимаешь?» «Нет. Мне это не нужно, Майрон. Только не сейчас. Не в ближайшие 2 дня». «Значит, вы все-таки хотите, чтобы я придержал коней?» «Вовсе нет. Просто не надо поднимать ненужной паники. Если Грег мертв, мы ему уже ничем не поможем. Если он исчез, твоя задача — найти его и избавить от внимания прессы». Они по-прежнему что-то не договаривали. Но Майрон решил не углубляться в тему. «Как вы считаете, кто может следить за домом Грега?» Арнстайн удивленно поднял брови. «А за его домом следят?» «Похоже на то». Бокс взглянул на Келвина. «Келвин?» «Понятия не имею», — пробурчал кирпич. «Я тоже не знаю, Майрон. У тебя есть какие-нибудь догадки?» «Пока нет. Еще один вопрос. У Грега была подружка?» Бокс опять посмотрел на Келвина, тот пожал плечами. «Иногда он баловался на стороне, но не думаю, что серьезно». Вы знаете кого-нибудь из женщин, с которыми он встречался? — По именам нет. Поклонницы, фанатки и все такое. — А в чем дело? — спросил Бокс. — Полагаешь, он сбежал с какой-нибудь шлюшкой? Майрон встал. — Пожалуй, мне пора в раздевалку. Матч вот-вот начнется. — Подожди. Он остановился. — Слушай, Майрон, я знаю, мои слова звучат жестоко, но на самом деле судьба Грега мне не безразлична. Честное слово, я за него волнуюсь. Хочу, чтобы он вернулся живым и здоровым. Бокс сглотнул слюну. Морщинки вокруг его глаз стали глубже, словно кто-то потянул за ниточку. Кожа темная, нездоровая. Если ты действительно считаешь, что сейчас самое лучшее рассказать все публике, я так и сделаю. Решай сам. Я желаю Грегу добра. Я о нем забочусь. О нем и о тебе. Вы отличные парни. Правда, я вами восхищаюсь. У Арнстайна был такой вид, точно он вот-вот расплачется. Майрон не знал, как реагировать. Решил ограничиться кивком и промолчать, затем открыл дверь и вышел. Когда Майрон приближался к лифту, сзади раздался знакомый хрипловатый голос. «Это парень, который вернулся!» Майрон обернулся к Одри Уилсон. Она была одета, как всегда, в синюю куртку, черный джемпер и вареные джинсы, репортерская униформа. Практически без макияжа, без маникюра. Единственное яркое пятно в костюме — пестрые кроссовки от Чака Тейлора. Внешность Одри была такой же блеклой. Все вроде на своих местах, но при этом ничего особенного. Мелкие черты лица, черные прямые волосы с прической под пажа. «В твоем голосе звучат скептические нотки? Или мне послышалось?» — усмехнулся Майрон. Одри пожала плечами. «Надеюсь, ты не думаешь, что я на это купилась?» «Купилась на что?» «На твое внезапное желание...» Журналистка сверилась со своими записями. «Вписать свое имя в славную историю профессионального баскетбола». Она покачала головой. «Арнстайн иногда порит ужасную чушь, правда?» «Мне пора одеваться, Одри». «Как насчет маленького интервью?» «Интервью? Ты хотела сказать эксклюзива? Так вы, кажется, это называете?» Одри улыбнулась. Приятная улыбка, простая и открытая. «Ты увиливаешь, Майрон». «Я? Нет». «Тогда почему бы тебе, раз уж мы пользуемся журналистским клише, не сделать заявление для прессы?» Майрон кивнул, встал в драматическую позу и прижал руки к груди. «Победитель никогда не трусит, трус никогда не побеждает». «Ломбарди?» «Феликс Унгер. Это было в странной паре, помнишь? Там еще появился Говард Коссел в качестве приглашенной звезды». Майрон развернулся и направился к раздевалке. Уилсон последовала за ним. Она была хорошей спортивной журналисткой, вероятно, лучшей во всей Америке, писала о драконах в крупнейшей газете на Восточном побережье, вела собственную радиопрограмму, причем в прайм-тайм и с огромным рейтингом. У нее было свое воскресное ток-шоу «Поговорим о спорте», и однако, как многие женщины в мужских профессиях, Уилсон всегда чувствовала себя неуверенно и с трудом держалась на плаву, несмотря на свои успехи. «Как Джессика?» — спросила Одри. «Хорошо». «Господи, я ее 100 лет не видела», — певучим тоном протянула журналистка. «Надо бы позвонить ей, встретиться, побеседовать по душам». «Ну-ну», — отозвался Майрон, — «ты из нее ничего не вытянешь». «Я просто хочу облегчить тебе задачу, Майрон. Происходит что-то странное. Ты же знаешь, я непременно все выясню. Лучше скажи сам». «Понятия не имею, о чем ты». «Сначала Грег Даунинг покидает команду при загадочных обстоятельствах». Что загадочного в вывихнутой лодыжке? А потом ты, его давний соперник, занимаешь место Грега после огромного перерыва лет так в 11. Тебе это не кажется странным? Замечательно, — подумал Майрон. Не успел он приступить к работе, как его уже в чем-то заподозрили. Майрон Болитер, великий тайный агент. Они приблизились к раздевалке. Мне надо идти, Одри, поговорим позже. «Ловлю тебя на слове». Она улыбнулась сочувственно и чуть насмешливо. «Удачи тебе, Майрон. Покажи им класс». Он кивнул, глубоко вздохнул и толкнул дверь раздевалки. Шоу началось.